Глава 29. «И что мы там делать будем?» – допытывает меня соплячка. Наскучила сидеть в телефоне и принялась за меня. «Опять книжки читать?» «Нет, мы едем в клуб Макса. Ты там хоть была?» «Была», – отворачивается, поморщившись. «Пару раз». «А специфики его, значит, знаешь?» По лицу ее догадываюсь. «Я надеюсь, мне не придется танцевать вместе с ними. А то мало ли какие у тебя методы воспитания». Стискиваю пальцами руль, и как придурок невольно представляю это. Шикарное тело Яры на пилоне, в эротичном белье, от которого она избавляется. Вновь показываю вчерашние прелести. И опять дотронуться хочу. На пальцах влагу почувствовать. И поиметь, наконец. «Херни не неси!» Гаркаю на нее. Резко бью по тормозам, останавливаюсь у обочины. Клуб отменяется. Фантазии из головы не пропадают. Все бурлит внутри. Становится красочнее. «Так!» Шумно выдыхаю, чувствуя накатывающее возбуждение. Никакого клуба. «Планы меняются. Ты есть хотела? Куда поедем?» Посматриваю на мнущуюся девчонку. Заламывает пальцы, поджимает-разжимает губы. «Я не хочу есть». «Не она ли все галдела, что надо пообедать?» «Мне нужно кое-куда съездить». «Ну, говори». Поторапливаю ее. «Ярослава. Оставляю букет цветов перед маминой фотографией и отстраняюсь, присаживаясь на лавочку напротив надгробной плиты. На душе, на удивление, спокойно. Я была здесь 3 раза. Первые дни их кончины. Когда приходила сюда каждый день, надеясь, что могилы пропадут или лежать будут здесь другие люди. Но нет, все осталось, как и прежде. Все те же фотографии, свежие цветы и ни одной травинки. Видимо, тетя Леся здесь убиралась. Хоть за это спасибо. Не нужно судорожно искать перчатки, чтобы избавиться от травы. И можно спокойно посидеть в тишине, без плача, собственных криков. Странно. 40 дней назад я истерила. Вчера ревела белугой, оплакивая их. А сегодня улыбаюсь и не знаю, что сказать. Мам, пап, в моей жизни появился тиран-опекун с несносным характером, но готовый спасти меня из любой задницы. Грубиян, нахал, наглец, извращенец и просто пугающий мужчина. Смотрю назад через плечо, высматривая его на дороге. Остался у машины, сказав, что мой бабский рев слушать не собирается. Ну и ладно. Хмыкнув, снова смотрю на фотографию молодой мамы. Плакать от одиночества уже не хочется. Раньше я спрашивал, на кого они меня оставили, на кого мне можно положиться, и все в этом духе. А мой ответ стоит в 10 метрах позади меня. Стою с лавочки, разминаю пальцы. Все же родители позаботились обо мне, не оставили одну. «Люблю вас, мам, пап!» С трудом сдерживаю слезы и разворачиваюсь. Бегу до машины со всех ног, повернувшегося ко мне спиной Громову. Без стеснения упираюсь ладонями в его плечи и запрыгиваю на спину. «Интересно, удержит?» Реакция у него хорошая. Мигом ловит меня за бедра. «Державина, мать твою, с ума сошла!» Уголки губ летят вверх, и я вся покрываюсь мурашками от его пальцев на своих ляжках. А если вспомнить, что он вчера делал со мной, я закусываю губу и снова выкидываю события вчерашнего вечера из головы. Не думать об этом. «Дядь, все, поехали кушать!» Радостно выпаливаю, стараясь не задушить его. И не знаю, под чем я, но кусаю мужчину за ухо. А нечего хорошим людям настроение портить. И мать мою трогать. Да как у нее совести хватило после того, как мальчика в больницу увезли, так спокойно сидеть и есть. До меня доносится очередной возмущенный шепот соседнего столика, дорогущего и фирменного ресторана, в который привез меня Громов, нахвалив кухню. Закидываю в рот кусочек красной рыбы. Дико вкусно. Не надо было нам сюда приезжать. Этот зверь впереди меня все рычит, отгоняя одним взглядом кучу неадекватов. «Успел забыть, что ты начудила. Поехали домой, закажем что-нибудь». Он уже собирается встать, но я мотаю головой. «Не-не». Успокаиваю его, хватаю бутерброд. Там и икра, и сырок, и какая-то трава. «Все нормально, мне плевать на них, правда? Главное, что они дают мне поесть». Громов хмурится, явно не понимая, в чем дело. Смотрит со скепсисом, пережевывая кусок стейка с кровью. «Боже, как такое есть можно, а?» Эдвард Каллен на минималках. «Я вообще поговорить хочу». Выпаливаю, вспоминая о том, о чем думала весь сегодняшний день. О чем? Хочу попросить тебя отложить мое обучение на несколько дней. Причина? Выгибает вопросительно бровь. Во-первых, я оставляю за собой интригу. Кусаю бутерброд, тщательно пережевываю и выдаю. Мне надо решить дела с учебой. Во-вторых, ты сам сказал, что мне нужно вернуть репутацию. А так как у меня ее и вовсе не было, то хотя бы сделать так, чтобы курицы за соседним столом не морщились, глядя на нас. Говорю громко, чтобы слышно было. В-третьих, пожалей ребенка, дядь. У него столько стресса в жизни. Невинно хлопаю глазами и отчетливо читаю на лице мужчины. Да сейчас. У тебя, кстати, выбора нет. Ага, все равно не заставишь. У меня есть право выбора, а еще свобода. Я останавливаюсь, когда замечаю выражение его лица. Ой, надо бы замолкнуть, пожалуй. Не заставлю? Опасно переспрашивает. Откладываю вилку, хватаю салфетку, вытирая губы. Ой-ой, тон у него недружелюбный. Бежать скоро придется. Ты не прихерела, соплячка? Эх, кажется, в этот раз мне не повезло. Опять. Но уверена, что навстречу он мне пойдет. Наверное.